Часть пятая. Кейтель и Гитлер. Солдат в фюрерском государстве. Послесловие немецкого издателя. Соединенные Штаты Америки, Французская Республика, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Союз Советских Социалистических Республик, представленные Международным военным трибуналом в 1945 году, обвинили в Нюрнберге бывшего начальника штаба Верховного Главнокомандования Вермахта, ОКВ, генерал-фельдмаршала Вильгельма Кейтеля в том, что он участвовал в военных преступлениях, преступлениях против мира и человечности, а также в том, что он утверждал также преступления или руководил ими. Они вменяли ему в вину соучастие в убийстве и жестоком обращении с гражданским населением оккупированных стран или их депортации в рейх на рабский труд, в расправе с заложниками и в преследовании определенных групп людей по политическим, расовым и религиозным мотивам. К этим пунктам обвинения Кейтеля и 20 его подельников и соседей по скамье подсудимых суд присовокупил далее обвинения в разграблении государственной и частной собственности. Из числа тех, кто действительно держал в своих руках власть в Третьем Рейхе, на скамье подсудимых в Нюрнберге оказались немногие. Самым видным из них был рейхсмаршал Герман Геринг. Фюрер и рейхсканцлер, он же верховный главнокомандующий Вермахтом и главнокомандующий сухопутными войсками Адольф Гитлер, рейхсфюрер СС и шеф германской полиции, имперский министр внутренних дел и командующий армией резерва Генрих Гиммлер, имперский министр народного просвещения и пропаганды доктор Йозеф Геббельс, все они сами лишили себя жизни и таким образом избегли какой-либо ответственности за свои деяния. Серый кардинал Третьего Рейха, начальник партийной канцелярии НСДАП Мартин Борман 1 мая 1945 года пропал без вести. Примечание. Мартин Борман 1900-1945, один из главных немецких военных преступников. Член нацистской партии с 1925 года. С 1941 года начальник партийной канцелярии НСДАП и член Совета имперской безопасности. В апреле 1943 года стал личным секретарем и главным доверенным лицом Гитлера. После неудачной попытки договориться с западными державами о сепаратном мире и самоубийства Гитлера, скрылся из имперской канцелярии и, по некоторым данным, погиб на улицах Берлина. По другим данным, оставшись в живых, скрывался под чужим именем в Аргентине. Заочно был приговорен в Нюрнберге к смертной казни через повешение. В апреле 1973 года Западно-Берлинский суд официально признал его умершим. Подробно о нем у Льва Безыменского «Человек за спиной Гитлера. Мартин Борман и его дневник. Москва, 1999 год. Примечание переводчика». Обвинительный акт фельдмаршал Кейтель получил 19 октября 1945 года, но он заранее был уверен в том, что будет осужден, хотя на самом суде на вопрос о признании своей виновности виновным себя не признал. Процесс в Международном военном трибунале длился с 20 ноября 1945 года до 1 октября 1946 года. Защитник, оказавшегося на скамье подсудимых фельдмаршала, адвокат доктор Нельте, в своей речи 8 июля 1946 года подчеркнул, его подзащитный не имеет намерения преуменьшать свою роль в Третьем Рейхе и хочет помочь высокому суду определить его действительный облик. Нельте сформулировал это так: подсудимый борется не за свою голову, а за свое лицо. В заключение защитник заявил, Проблема, когда и при каких обстоятельствах генерал имеет право выступить против собственного государственного руководства,